Глава 17. Утро началось намного позже обычного. Оно было наполнено ощущением счастья и легкой, очень приятной слабостью. Я потянулась, потом приподнялась и, обнаружив, что мужа рядом нет, нахмурилась. И тут же услышала приглушенный голос из соседней комнаты. Кажется, Тамир по коммуникатору разговаривал. Возможно, это был повод напрячься, но я, наоборот, расслабилась и откинулась на подушки. А через несколько минут... Нет, не услышала, а скорее почувствовала, как кто-то крадется к кровати. «Доброе утро!» — вновь потянувшись и не сумев сдержать улыбку, сказала я. «Очень доброе!» — после секундной заминки отозвался Тамир. Голос прозвучал ласково. «Вот теперь красться муж перестал». Просто добрался до кровати и упал рядом. Из одежды на главнокомандующем были только боксеры, и это вызвало новую улыбку. А еще заставило подтянуть одеяло повыше, так, на всякий случай. Ведь на мне, в отличие от мужа, ничего, даже браслета или сережек не имелось. «Как спалось?» — спросил Тамир мягко. Я не ответила, тут и без слов понятно. А Тамир придвинулся, чтобы обнять одной рукой и подарить легкий поцелуй в губы. Потом сказал. Я связался с риэлторами и запросил договор на покупку той, второй квартиры. К вечеру документы будут готовы, и вечером же смогу оплатить счет. Что? Слова вызвали шок. Не сильный, но все-таки. Мужу эта реакция определенно понравилась, и он почти сразу продолжил. Если все пойдет нормально, то уже завтра вызовем клининговую компанию. А как только квартиру приведут в порядок, сможем заселиться. Увы, но шок не прошел. Клининговая компания — это, разумеется, прекрасно, но... «Тамир, ты шутишь?» — выдохнула я. Главнокомандующий промолчал. Он буквально наслаждался моим замешательством, но ничего обидного в таком отношении не было. Более того, меня ситуация порадовала. Просто я не предполагала, что решение будет принято так быстро. И еще. Вторую? Это которая в минимализме? Но почему? Тамир неуловимо посерьезнел. А ты хотела первую? У меня создалось впечатление, что вторая понравилась больше. Я чуть нахмурилась, потом призналась. Но тебе самому первая точно ближе. Да? Отозвался муж. Он не сказал, но стало ясно, ему самому совершенно без разницы. И это чуть-чуть удивило. Хотя, если вдуматься, повода для удивления все-таки не было. Если человек, обладая средствами и возможностями, частенько ночует на диване в собственном кабинете, то стиль интерьера действительно последнее, что ему важно. Тут речь о других, не связанных с мебелью и расцветками стен вещах. «Эсми, если ты против...» то могу перезвонить и сказать, чтобы готовили первую. Вырвал из размышлений Тамир. Или еще варианты посмотрим. О, нет, простонала я. Тамир глянул удивленно, пришлось пояснить. Учитывая вкусы твоего адъютанта, мне даже вообразить страшно, что там за варианты. Боюсь, если увижу все, то никогда ничего не выберу. Муж тихо рассмеялся и снова потянулся с поцелуем. И я на ласку ответила. Но когда Тамир отстранился, новый вопрос задала. «Дорогой, ты уверен? В смысле, ты уверен, что не хочешь возвращаться в поместье?» Настроение главнокомандующего просело на пару пунктов, но ответил он сразу. «Да, Эсми, уверен». «Тамир, если это из-за меня...» Муж отрицательно качнул головой, прерывая попытку оправдаться. «Дело не в тебе». Просто смысла и дальше жить в поместье я не вижу. Он заметно поморщился, потом добавил. Вообще, нам следовало сразу съехать. Решение остановиться в родовом гнезде было ошибкой. Я шумно вздохнула и вновь откинулась на подушке. Муж опять-таки не сказал, но все его интонации четко свидетельствовали. Наш переезд – вопрос решенный, и обсуждать его бесполезно. Вот только события минувшего вечера бросали на происходящее некоторую тень, и я не могла не заметить. Полагаю, Диларе будет не очень приятно. Зря. Нет, реально зря сказала. Тамир моментально посуровил и припечатал. Мама перегнула. Эта реплика дискуссии не предполагала, а желания портить мужу настроение не было и в помине, однако смолчать я опять-таки не смогла. «Тамир», — начала осторожно, — «не злись. Вчера леди Дилара очень мне помогла. Пока тебя не было, именно она знакомила меня с вашей знатью и опекала в течение всего приема». Муж словами «нет, не проникся». А я вздохнула и продолжила. «Все было хорошо, мы прекрасно ладили, но потом подошла Зария и сказала про контракт. Причем сделала это намеренно, точно зная, как Дилара отреагирует. Полагаю, если бы ты предупредил родных о том, что...» «Эсми», — перебил Тамир, и я действительно замолкла. Тоже нахмурилась, чтобы услышать через миг. «Да, возможно, мне следовало предупредить родных о контракте. Но сути произошедшего это не меняет. Мама перегнула. Причем не в первый раз». Невольно вспомнились предыдущие нападки свекрови, но согласиться с категоричностью мужа я все равно не смогла. А Тамир добавил. «Я рад, что ты защищаешь Дилару, но давай оставим эту тему. Мне нужно немного времени, чтобы остыть. Сейчас я слишком зол». Я подумала и кивнула. И улыбнулась, потому что лежащий рядом мужчина был не только раздражен, но и очень-очень хорош. Взгляд сам совершенно непроизвольно скользнул по обнаженному рельефному торсу, задержался на кубиках пресса и вернулся к весьма выразительным бицепсам. Этот интерес незамеченным не остался. На губах Тамира опять улыбка вспыхнула, а в глубине серых глаз заплясали лукавые искорки. Поймав взгляд мужа, я попробовала разыграть невинность, мол, никуда не смотрела, ничем не интересовалась. Только провести главнокомандующего оказалось совсем непросто. Через пару секунд он начал целеустремленно стягивать с меня одеяло. Намерения Тамира были ясны и вызвали прилив безумно приятной слабости. «Но ты же не поклонник», — не сдержавшись, поддела я. Муж на мгновение замер, а потом склонил голову на бок и ответил. «Кажется, раньше я чего-то в этом процессе не понимал». Учитывая повадки Тамира, я даже не рассчитывала, что этот день проведем вместе. Думала, муж снова умчится на службу в намерении допросить пойманных диверсантов или промотивировать подчиненных на более активный поиск последней, четвертой группы, например. Но главнокомандующий остался, и лично мне виделся лишь один мотив. Мотив, не похихикать над которым было совершенно невозможно. Да-да, новый взгляд мужа на, как он изволил выразиться, процесс. Заметив это веселье, Тамир, конечно, поинтересовался, а узнав причину, выдал чудесное. «Эсми, я не отрицаю, но поверь, я бы в любом случае остался. Я, разумеется, трудоголик, но не до такой степени». Я в это признание не поверила и продолжила хихикать. Тамир отнесся к подобной реакции с толикой снисхождения и переубеждать не стал. А после обеда? После обеда случилось закономерное. Нет, ничего плохого. Просто в номер часть наших вещей из родового поместья семейства Эр-Рус привезли. Глупо. Но факт. Глядя на выстроенные в ряд чемоданы, я чуть-чуть расстроилась. Просто реакцию Дилары представила, и вот. Только желание снова пристать к мужу с этой темой не возникло. Я предпочла направить энергию в иное русло. Занялась пусть частичной, но все-таки распаковкой вещей. Ни на секунду не сомневалась, что квартира будет готова в срок, но вероятность переезда через 3 дня была все-таки нулевой. Да и смысл торопиться, если суперлюкс на неделю оплачен. Чемоданы собирали, разумеется, слуги. Более того, как мне удалось выяснить, ни с матерью, ни с другими домашними Тамир вопрос нашего побега не обсуждал. Он отдал распоряжение старшей горничной, и тем удивительнее было обнаружить именно необходимые вещи. Собственно, те самые, которые я бы сама, будь такая возможность, в чемоданы сгрузила. Отдельная приятность, кроме белья, обуви и прочей одежды, слуги упаковали актуальную косметику, а еще мою кредитку и гаджеты передали. Разблокировав коммуникатор, я тут же обнаружила с десяток пропущенных вызовов от Марка. Пришлось перезвонить, чтобы узнать. Дизайнер посмотрел кадры с приема и жаждет похвалы. Я, разумеется, похвалила. Потом еще раз и еще. А когда он спросил о дате примерки второго платья, того самого, которое к следующему приему готовил, немного стушевалась и пообещала сказать чуть позже. Просто возникло одно подозрение. Закончив разговор с Марком, я обратилась к Тамиру, и подозрение оправдалось. «В ближайшее время никаких светских мероприятий», — морщась сказал муж. «Только на последний прием сезона сходим, и все». Я такому решению порадовалась. Однако прежде, чем успела эту радость озвучить, услышала. «Но если ты хочешь, то мы, конечно...» «Нет», — спешно перебила я, — «не хочу». Я действительно не хотела и мысленно поблагодарила Араю с Ацалией за вмешательство. Ведь именно инцидент в доме Рекрамов заставил Тамира изменить точку зрения. Эта новость значительно улучшила и без того чудесное настроение. А когда мы, по наводке того же Марка, включили головизор, меня пробило на смех. Клянусь, до сего момента я свято верила в благоразумие риторской прессы, но... В общем, по всем каналам головидения планеты шли кадры нашего с Тамиром общения. Те самые, когда мы никого и ничего, кроме друг друга, не замечали. Главнокомандующему такой взгляд на ситуацию понравился. Он, как обычно, сдерживался, но я-то видела. Тамир рад. И тут снова вопрос благоразумия риторской прессы возник. В частности, появилась догадка. Ведь знали поганцы, что транслировать. Только заморачиваться я все-таки не стала. Понаслаждалась кадрами своей неадекватности и вернулась к распаковке вещей. А уже вечером еще один эпизод случился. И как отнестись к нему, я действительно не знала. Желание спускаться в один из ресторанных залов отеля ни у меня, ни у Тамира не имелось. Поэтому мы заказали ужин в номер и ничуть не удивились, услышав через некоторое время звонок в дверь. Тамир тут же отправился открывать, а я продолжила валяться на застеленной кровати. Муж обещал позвать, когда сервируют стол. Однако оклик прозвучал гораздо раньше, всего через пару минут. Это вызвало некоторое недоумение, и я, разумеется, встала, чтобы проследовать в совмещенную с прихожей гостиную. Дальше был новый виток недоумения. Просто вместо официанта, заставленной тарелками тележкой, на пороге номера обнаружились посыльные. Двое с заметным трудом удерживали огромнейшую корзину белых роз, а третий сжимал в руках крупную, обтянутую темным бархатом, шкатулку. Вдобавок к этому Тамир. Он стоял возле переговорной панели и смотрел на меня с некоторым подозрением. «Что?» — обратилась к мужу я. Вот только после этого главнокомандующий махнул рукой, позволяя посыльным внести и опустить корзину на пол, и протянутую ему шкатулку забрал. Я тоже отмерла, приблизилась, а едва посыльные покинули номер, шагнула к корзине и вынула закрепленный между тугими бутонами конверт. Удивительно, но в следующую секунду конверт у меня отобрали, причем довольно нагло. Лишь теперь я догадалась, кто-то определенно приревновал. Это стало поводом для очень широкой улыбки, но... «Не смешно», — тут же отозвался Тамир и добавил после паузы. «Эсми, я не против твоих фанатов, но вот таким...» Главнокомандующий тряхнул сперва коробкой, в которой точно что-то ювелирное лежало, затем конвертом. «Буду что-нибудь отрывать». Все, я не выдержала, расхохоталась в голос. А парой минут позже, после того, как Тамир вскрыл конверт, веселье на новый виток пошло. Правда, теперь к нему добавилось талика напряжения. Просто выяснилось, что подарки от Ксанроса. Император Риторы поздравлял со свадьбой и извинялся за то, что поздравления эти немного запоздали. Заодно выражал радость по поводу нашего знакомства и моего прибытия на планету вообще. И все бы хорошо, но ведь кроме слов и цветов была коробка. На подложке из пурпурного атласа лежало массивное бриллиантовое колье. созвучное браслету и серьгам, в которых я на приеме у рекрамов красовалась. После того, как Тамир открыл коробку, мое веселье схлынуло, а напряженность, наоборот, возросла. «Как это понимать?» — спросила я тихо. «Думаю, вывод здесь только один», — со вздохом отозвался Тамир. Однако торопиться озвучивать не стал. Вместо этого отправился в спальню, чтобы взять коммуникатор и позвонить дяде. А я осталась в гостиной. Мне предстояло вдоволь налюбоваться невероятным букетом и встретить официанта. Ну, а чуть позже, когда сели за сервированный стол и пригубили разлитое по бокалам вино, муж поморщился и озвучил итоги разговора по коммуникатору. «Эсми, дядя редко говорит прямо, поэтому о некоторых его взглядах и планах можно лишь догадываться. Но в том, что ты ему понравилась, сомнений нет. И наш с тобой брак дядя точно одобрил». «Но если так, то...» Начала я и осеклась. Впрочем, слов тут не требовалось, и без них понятно. Муж заметно скривился, потом кивнул и подтвердил вслух. «Да, судя по всему, в гонке за трон я по-прежнему участвую». Стало неуютно. С одной стороны, мне явно стоило радоваться, ведь вопрос наследования был главным камнем преткновения между мной и семьей. А с другой — вспомнились внуки Ксанроса, извлеченные из глубин архивов ролик, и стервозная Зария. Без воспоминаний о собственной жизни тоже не обошлось. Многие убеждены, что статус звезды — одно сплошное удовольствие, но в действительности все не совсем так. Чем выше летаешь, тем больше у тебя недоброжелателей, которые жаждут спустить на землю. Чем ты ярче, тем больше вероятность получить удар в спину. Чем перспективнее, тем активнее попытки задушить талант в зародыше. Не все, но очень многие стремятся растоптать и уничтожить. И если в работе я к подобному уже привыкла, то здесь... Ведь у противников потенциального императора целой планеты ресурсов и возможностей гораздо больше, равно как и злости. «Боюсь, это может вылиться в неприятности», — сказала я. Тамир спорить не стал, выдержал долгую паузу и ответил. «Разберемся». В том, что муж разберется, я не сомневалась. Тем не менее, испытала жгучее желание попросить его сделать как-нибудь так, чтобы Ксанрос от своих планов все-таки отказался. Но Тамир уже пробовал это, во-первых. Во-вторых, а имею ли я право просить о подобном? Да, муж точно не в восторге от перспектив, однако он служит своей родине. И если родина в лице Ксанроса говорит «надо», то мое вмешательство неприемлемо. В этой ситуации мне остается только одно – поддерживать и не ныть, чтобы у Тамира не было поводов для сомнений, чтобы он мог действовать здраво, не оглядываясь на эмоции второй половинки. В общем, да. Да, желание разныться я в себе убила. А придушить любопытство даже не пыталась. В итоге задала закономерный вопрос. И все-таки, что не так с сыновьями и внуками? Каких таких интеллектуальных и моральных качеств им не хватает? «Почему Ксанрос рассматривает как наследника тебя?» Тамир отвлекся от тарелки, подарил усталый взгляд. «Было несколько неприятных эпизодов», — помедлив сказал он. «Несколько выпадов, направленных против императора и системы в целом. Итоги расследования этих эпизодов находятся под грифом «секретно», но так как ты теперь тоже вовлечена...» Главнокомандующий отложил нож и потянулся к бокалу, а, пригубив вино, продолжил. Расследование доказало вовлеченность в эти эпизоды прямых наследников Ксанроса. Их роль была минимальна, но сам факт участия в чем-то подобном совершенно неприемлем. Причем вначале отличились сыновья, а спустя пару десятилетий ту же ошибку допустил Визр, Рантан и Кьер. «А вчера на приеме с Ксанросом кто был?» Нахмурившись, уточнила я. «Визр и Кьер», — пояснил Визави. Я снова нахмурилась. Сначала сыновья, потом внуки. И именно после того, как вскрылась проблема с сыновьями, император решил оставить Дилару в седьмом доме? Впрочем, это не слишком важно, куда интереснее другое. Что за эпизоды? В чем их суть? В первом случае была организация народных волнений на одной из колониальных планет. Это происходило еще до моего рождения, но материалами дела я, разумеется, интересовался. И? Подтолкнула я. Целью организаторов было отделение колонии от Риторы и возведение ее в статус самостоятельной планеты. Я не могла не удивиться. Отделение колонии? Но? Но при чем тут наследники? Им же совершенно не выгоден такой исход. Это на первый взгляд, парировал Тамир. Но если присмотреться, то можно увидеть гораздо больше. Я застыла, требуя пояснений, и муж действительно пояснил, правда, с некоторой неохотой. Колония отдана под сельскохозяйственные нужды и является условно убыточной. То есть потеря как будто невелика. А выгода в том, что статус самостоятельной планеты открывает вход для корпораций, которые, как ты знаешь, очень влиятельны и при случае могут оказать серьезную поддержку, плюс вопрос репутации. Ритору на тот момент не очень жаловали. Оксандрос был персоной нон-грата на ряде планет Альянса. Демонстрация того факта, что не все члены правящей семьи разделяют взгляды императора, могла открыть некоторые двери. Поднять статус потенциальных наследников в глазах галактического сообщества. Стыдно признать, но ответ немного огорошил. Мне потребовалось несколько минут, чтобы переварить сказанное и понять. Да, какая-то выгода тут есть. Вот только это все равно предательство, констатировала я. Неужели принцы этого не сознавали? Тамир пожал плечами. Видимо, считали, что выгода больше возможных последствий, сказал он. И совершенно не верили в то, что их поймают. Муж замолчал, а я задумалась снова и продолжила рассуждать уже вслух. Колония – балласт. Однако корпорации какие-то перспективы увидели. Значит, возможность извлекать из планеты прибыль все-таки имеется? Возможность есть всегда, — отозвался заметно повеселевший Тамир. Я почувствовала себя лузером. Просто уж в чем, а в экономике действительно не разбираюсь. Но тут, кажется, даже младенцу ясно, если существует какое-то предприятие, и оно убыточно, то его можно... Ну, хотя бы попробовать сделать прибыльным. Если сельское хозяйство невыгодно, то можно добавить какое-то производство, осторожно начала я. Или открыть планету для вынужденных переселенцев, или, если климат позволяет, попытаться устроить курорт. Это, разумеется, требует большой работы и определенных вложений, но... И все-таки я осеклась. Просто в самом деле очень мало в подобных вещах понимаю. «Ты рассуждаешь совершенно правильно», — подбодрил Тамир. Однако я не впечатлилась. Замолчала, чтобы вернуться к недоеденному салату и услышать через пару минут. «Ксанрос не любит обсуждать подобные вещи. Однако на эту тему мы говорили. По моим выводам, факт предательства задел дядю гораздо меньше, чем нежелание увидеть перспективы». То есть, если бы сыновья обратились с какими-то рационализаторскими предложениями... Да, подтвердил Тамир, и я опять замолчала. Снова ушла в себя, чтобы попробовать сопоставить сказанное и найти некоторое несоответствие. Неспособность увидеть перспективу для Ксанроса важнее предательства? Но если император Риторы настолько рационален, то... Почему эта планета убыточна? — спросила я. Тамир подарил очередную улыбку. Возникло ощущение, что сейчас, как обычно, попробует с темы соскочить, но он все же сказал. — Мы можем вывести колонию в плюс. Это несложно. Проблема в том, что там довольно серьезное месторождение редких элементов. Любое развитие, любая застройка — это риск того, что о месторождениях станет известно, в том числе Альянсу. А это уже чревато неприятностями, причем большими. Получается, вы содержите эту планету ради того, чтобы однажды воспользоваться ее запасами? Муж неохотно, но кивнул. А я? Почему наследники Ксанроса об истинном положении дел не знали? Почему император им не сказал? А почему ты не сказала мне о том, что тебе покровительствует Стирит Ларн? Парировал муж. Я? Нет, не стушевалась, но почти. И хотя вопрос был риторическим, ответила. Мои отношения со Стиритом не имеют никакого отношения к нашему браку. К тому же... Я тяжело вздохнула и, невзирая на то, что признаваться очень не хотелось, продолжила. Уровень доверия. У меня не было уверенности, что стоит говорить об этой дружбе. Честно? Я ждала какого-то всплеска возмущения, но Тамир среагировал очень спокойно. Сделал новый глоток из бокала и сказал. Ксанрос руководствовался такой же логикой. Мне потребовалось пара минут, дабы определить. Нет, муж не злится. А потом я решилась напомнить. А что с внуками? Там ситуация несколько иная, но смысл тот же. Попытались перепрыгнуть через голову императора, заработать баллы на политической арене. Я ответом не удовлетворилась и вновь вопросительно посмотрела на Тамира. Визр, Рантан и Кьер влезли в интригу, направленную против Ксанроса, пояснил Тамир. В информационный скандал, призванный показать, что действующий император со своими обязанностями уже не справляется. Это был новый повод для удивления. Информационный скандал? А разве на Риторе они возможны? На Риторе возможно все то же, что и на других планетах, отозвался главнокомандующий. Но мы работаем в этом направлении. Слова вызвали невольную улыбку. И если с перечисленными наследниками все было ясно, то в том, что касается остальных... Визр, Рантан и Кьер не единственные. Вспоминая данные из сети, сказала я. А что с остальными? Тоже что-то натворили? Ты слышала о таком понятии, как гнилая ветвь? Да, но... Я снова непроизвольно нахмурилась и даже хотела поспорить, но все-таки промолчала. Просто представила себя на месте Ксанроса и поняла. После предательства одних я бы тоже в дееспособности остальных усомнилась. Впрочем, главного вопроса это не отменяло. «Но ты сам считаешь отпрысков Ксанроса вполне достойными», напомнила о давнем разговоре я. «Почему?» Тамир пожал плечами, а его ответ... Ну, на мой взгляд, он прозвучал довольно легкомысленно. А почему нет? И после паузы. Эсми, от ошибок не застрахован никто. И где гарантии, что человек, признанный лучшим кандидатом, не ошибется в дальнейшем? Истории известно много случаев, когда именно лучшие приводили планеты к краху. К тому же власть императора не безгранична. Кроме императора есть еще парламент, кабинет министров, советники. Они не позволят вести невыгодную политику. Более того, имея такую команду, практически любой с управлением планеты справится. Последнее точно было преувеличением, но спорить я не стала. Вообще о другом подумала. Хорошо, достойных наследников много. А если бы ты знал, что ты один-единственный, что кроме тебя доверить Риттору некому, ты бы решился пойти против воли Ксанроса и сделать предложение Зарии? Тамир задумался на мгновение и кивнул. Я же уставилась удивленно и, конечно, спросила. Но почему? Потому что всему есть предел, Эсми. И я очень не люблю чувствовать себя инструментом в чужих руках. Но... Вновь начала я и тут же замолчала. Просто пришла к выводу, что эти выяснения бессмысленны. А муж словно мысли прочел. Если бы я являлся единственной надеждой Риторы, то все равно бы поступил так, как поступил, сказал он. И добавил после короткой паузы. Я бы все равно на тебе женился, Эсми. Ответ стал новым поводом для удивления. Все понимаю, но это... Это был самый легкомысленный поступок из всех. Выдохнула я. Подчас интуитивные решения самые лучшие. Парировал Тамир. В данный момент я лишний раз в этой истине убеждаюсь». Он отсалютовал бокалом, а я немного смутилась. А когда волна смущения схлынула, еще один последний вопрос задала. «Ты сказал, Ксанрос являлся персоной нон-грата на ряде планет Альянса. Почему?» «Являлся и является», — продолжил удивлять муж. Я уставилась выжидательно, а главнокомандующий подарил мимолетную улыбку и пояснил. «Дядя относится к той категории политиков, которые ставят интересы собственной планеты превыше всего. А такой подход многим не нравится. Он не очень выгоден для посторонних». Вот теперь я тоже улыбнулась и вспомнила о том, что до сих пор не решила вопрос с подданством. После такого признания подданство Риторы стало гораздо привлекательней.